00:17. Директриса. Однажды весенним днем в Южном пределе ты сделала перерыв в работе, вышла прогуляться по двору, выстланному плиткой, целиком погруженная в свои мысли, и вдруг увидела нечто странное на берегу заболоченного озера. У самой кромки черной воды виднелся человек. Он сидит на корточках, сгорбившись. Невидимые для тебя руки заняты каким-то загадочным делом. Твоя первая мысль — вызвать охрану. Но потом ты узнаешь хрупкую фигуру, хохолок черных волос. Это Уитби в коричневом блейзере, темно-синих слаксах и легких туфлях. Уитби играет в грязи. Промывает что-то, душит кого-то. Он настолько сконцентрирован на своем занятии, что даже издали заметно, человек занят делом, требующим ювелирной точности и внимания. Инстинкт подсказывает тебе: тише, подходи как можно медленнее, не наступи на ветку или опавшие листья. Уитби достаточно настрадался в прошлом, был напуган самим этим прошлым, и ты можешь его спугнуть, если подойдешь быстро и сразу. Ты уже на полпути, когда он оборачивается, давая понять, что заметил тебя, и вновь возвращается к своему занятию, а ты быстро подходишь к нему. Деревья, как всегда, выглядят печально, согнулись над водой, точно сгорбленные священники с длинными бородами из мха, или, как менее уважительно говорит Грейс, выстроились в ряд, точно старые потрепанные наркоманы. Вода гладкая, как зеркало, слегка подернуто рябью, только в том месте, где возится Уитби. И когда ты подходишь и наклоняешься у него над плечом, видишь свое отражение, искаженное этими кругами и водянисто-серыми отблесками света. Уитби промывает в воде маленькую коричневую мышь. Он держит животное осторожно, но крепко, сжимает между большим и указательным пальцами левой руки. Вверху торчит головка, и передние лапки мыши, чуть ниже вдоль его ладони, видны бледное брюшко, задние лапки и хвост. Мышь то ли загипнотизирована, то ли по какой-то другой причине ведет себя на удивление спокойно, пока Уитби зачерпывает воду правой рукой и осторожно выливает на мышь. Потом протирает влажным мизинцем шерсть на брюшке, бока, щечки с усиками и верхнюю часть головы. Через левое плечо у Уитби перекинуто маленькое белое полотенце, на нем монограмма в виде большой прописной буквы «У», вышитая золотыми нитками. Принес из дома? Вот он снимает его и, используя один уголок, бережно протирает голову мыши. Ее крохотные черные глазки смотрят куда-то вдаль. Уитби проявляет просто удивительную осторожность, даже нежность, продолжает протирать лапку с розовыми коготками, сначала одну, затем другую. После этого переходит к задним лапкам и тонкому хвосту. Руки у Уитби такие маленькие и бледные, что в голову приходит совершенно абсурдная, но трогательная мысль. Уж не родственники ли они? Прошло 3 месяца, с тех пор, как скончался от рака последний член последней, 11-й экспедиции. 6 недель с тех пор, как его тело эксгумировали. Прошло уже больше 2 лет с тех пор, как ты перешла границу вместе с Уитби. За последние 7-8 месяцев тебе начало казаться, что Уитби постепенно поправляется, приходит в себя. Реже просит о переводе, активнее участвует в совещаниях. У него снова пробудился интерес к работе о комбинированных теориях, которую он теперь называет «тезисы о терруаре», и которая подразумевает подход к постижению экосистем, основанный на последних достижениях виноделия. Он усердно выполняет свои обязанности на работе. Его поведение не выходит за рамки обычной эксцентричности. Даже Чейни, пусть и ворчливо, но признает это. и тебя не слишком волнует тот факт, что он все чаще пытается использовать Уитби против тебя же. Ты также не слишком задумываешься о причинах, заставивших Уитби вновь приблизиться к центру событий. «Что это у тебя тут, а, Уитби?» «Внезапно и резко нарушаешь ты молчание. Что бы ты сейчас ни сказала, это будет похоже на взрослого, отчитывающего ребенка. Но Уитби сам поставил тебя в такое положение». Уитби перестает мыть и вытирать мышь, перебрасывает полотенце через левое плечо, смотрит на зверька, рассматривает внимательно, проверяя, не осталось ли где пятнышко грязи. «Мышь?» — отвечает он таким тоном, словно ты и сама должна все понимать. «И где ты ее нашел?» «Не ее, а его. Нашел его на чердаке». С упреком в голосе и одновременно с вызовом отвечает он. «О, в доме?» «Значит, он принес физическое воплощение безопасности дома на работу, во враждебную среду?» «Ты пытаешься подавить в себе психолога, не слишком углубляться в анализ, но сделать это трудно». «На чердаке? А зачем принес сюда?» «Чтобы отмыть». «Тебе не хочется, чтобы этот разговор превратился в допрос, но, похоже, это уже произошло. Хорошо это или плохо для выздоровления Уитби? Нет никаких прямых указаний на тему того, можно ли держать в доме мышь или мыть ее, и о том, делает ли это человека непригодным для выполнения рабочих обязанностей. А в доме нельзя было помыть?» Уитби отводит взгляд, избегает смотреть тебе прямо в глаза. Ты все еще склоняешься над ним. Он по-прежнему сидит на корточках. Там вода зараженная. Зараженная? Вот уж интересное определение. Но ведь ты ей пользуешься, разве нет? Да, пользуюсь. Он немного смягчился, успокоился. Видно, понял. Теперь ты не боишься, что он случайно задушит мышь. Просто подумал, что ему будет приятно выйти на свежий воздух. Денек выдался славный. Уитби нуждается в перерыве. Вот ты же вышла на перерыв, прогуляться во дворе по плиткам. А как его зовут? У него нет имени. Нет имени? Нет. Это беспокоит тебя куда больше, чем омовение мышонка. Но тебе становится неловко, и ты не в силах подобрать нужные слова. «А что? Очень даже симпатичная мышка!» «Звучит глупо, ты это понимаешь, но больше на ум ничего не приходит!» «Не говори со мной, как со слабоумным!» — бурчит он. «Я отдаю себе отчет, что это выглядит странно, но вспомни, что ты сама проделывала, чтобы избавиться от стресса!» «Ты переходила границу с этим человеком, ты пожертвовала его психическим здоровьем!» Принесла его на алтарь своему ненасытному воображению, любопытству, своим амбициям. Он не заслуживает еще и столь высокомерно снисходительного отношения. «Извини». Ты осторожно присаживаешься рядом с ним на кучу листвы и высохшей грязи. Сказать по правде, тебе совсем не хочется возвращаться в помещение. Да и Уитби, похоже, тоже. «Единственное, чем могу оправдаться, так это долгим и трудным днем, хотя он только начался». «Да ладно, все нормально», — произносит Уитби после паузы и снова принимается мыть и чистить мышь. А потом добавляет: «Он у меня уже недель пять, до этого в детстве была кошка и собака, но с тех пор никаких домашних питомцев». Ты пытаешься представить, как выглядит дом Уитби, но подводит воображение. Единственное, что представляешь, это бесконечно белое пространство, белую модерновую мебель и в дальнем углу единственное темное пятно — экран компьютера. А это, по всей видимости, означает, что на самом деле дом Уитби роскошный, насыщенный яркими красками, по-декадентски совмещающий все эпохи и стили. «Растение зацвело», — вдруг говорит Уитби, прерывая ход твоих мыслей. Сначала эти слова кажутся бессмыслицей, но потом до тебя доходит их значение, и ты выпрямляешься. Уитби косится на тебя. Спешить больше некуда, все уже кончено. Ты с трудом подавляешь желание вскочить, схватить Уитби за руку и потащить его в здание. Пусть покажет, что значит спешить больше некуда. «Объясни», — говоришь ты с нажимом и в то же время осторожно, словно держишь в ладони яйцо, готовое лопнуть. «Все, по порядку». «Это случилось среди ночи, прошлой ночью», — говорит он. «Все остальные уже ушли, а сам я иногда засиживаюсь за работой допоздна. Ну и мне нравится проводить время в хранилище». Он отворачивается, словно ты приготовилась задать ему вопрос. Затем продолжает. «Мне просто нравится там и все. Действует успокаивающе». «И?» «И вот прошлой ночью я вошел. Просто решил проверить, как там растение». Небрежным тоном продолжает он, словно проверял растение постоянно. «Смотрю, а там цветок, растение расцвело. Но теперь все исчезло, все произошло как-то очень быстро». «Самое главное теперь — это сохранять спокойствие. И еще заставить Уитби говорить. Сделать так, чтобы он был спокоен и отвечал на все твои вопросы». «Насколько быстро?» «Где-то за час. Если бы знал, что цветок начнет разлагаться, позвал бы кого-нибудь». «А как он выглядел, этот цветок?» «Обычный цветок, 7 или 8 лепестков, таких полупрозрачных, почти белых». «Ты хоть сфотографировал или снял на видео?» «Нет», — отвечает он, — «я думал, он простоит еще какое-то время. И никому не сказал, потому что его все равно больше нет». «Или потому что раз нет никаких свидетельств, это послужит свидетельством против него. Станет лишним доказательством, что он не в своем уме, не пригоден для работы. И это как раз в тот момент, когда репутация его начала восстанавливаться». «Что ты делал дальше?» Он пожал плечами. Мышь нервно задергала хвостиком, когда он переложил ее в правую руку. «Я назначил очистку и обеззараживание помещения. Просто на всякий случай. Ну а потом ушел». «Ты все это время был в костюме химзащиты?» «Да, конечно, само собой». «И приборы не зафиксировали ничего необычного?» «Нет, ничего необычного, я проверял». «Ничего больше ты мне сказать не хочешь?» «К примеру, о возможной связи между теми фактами, что цветок расцвел, и на следующий же день Уитби вышел купать свою мышь». «Ничего, кроме того, что ты уже знаешь». И снова намек на некую дерзость, то, как он поднял глаза, и взгляд его сказал тебе, что он снова думает о путешествии в зону X, о том, что ни с кем не может поделиться, и это делает его неблагонадежным в глазах остальных сотрудников. Как оценивать галлюцинации, если они могут оказаться реальностью? Что делать, если для паранойи есть хорошие основания? И ты вспоминаешь, как сразу после того, как вы вернулись, Уитби задумчиво бормотал себе под нос с потерянным видом. «Сперва они нас не замечали, а потом постепенно начали к нам присматриваться. Все потому, что мы просто не могли остановиться». Ты поднимаешься на ноги, смотришь на Уитби сверху вниз и говоришь: «Составь мне подробнейший отчет о растении, только для меня. И еще, Уитби, не советую таскать эту мышь в здание. Служба безопасности рано или поздно заметит. Держи ее дома». Теперь и Уитби, и мышь смотрят на тебя снизу вверх. И понять, о чем думает человек, куда сложнее, чем прочесть намерение животного, которому хочется просто высвободиться из пальцев Уитби и убежать по своим делам. «Я держу его на чердаке», — снова говорит Уитби. «Вот, это правильно». Вернувшись в здание, ты идешь в хранилище, надев защитный костюм, чтобы не... чтобы не заразить окружающую среду и не заразиться от нее. Находишь растение, на котором красуется поддельная бирка, относящая его к трофеям первой и восьмой экспедиции. Ты осматриваешь растение и все вокруг него, даже пол. Ищешь хоть какие-то следы, оставшиеся от засохшего цветка. И не находишь ничего, кроме крохотного темного комочка, который впоследствии, после проведенных анализов, оказывается сосновой смолой от какого-то другого образца, прежде стоявшего на этом месте. Ты изучаешь результаты этих анализов у себя в кабинете и начинаешь сомневаться. Может, растение расцвело лишь в воображении Уитби? А если так, то что это означает? Ты долго ломаешь над этим голову, потом делаешь зарубку в памяти. Мешают совещания и встречи, бесконечные телефонные звонки и миллион каких-то других, мелких, но срочных дел. Еще ты подумываешь, стоит ли спрашивать Уитби, не приносил ли он в хранилище мышь. И главное, ты помещаешь бессмертное растение под круглосуточное наблюдение, что вызывает недоумение у Чейни и Грейс. Уитби просто... Нужна компания, кто-то, кто не станет судить или допрашивать его, некое существо, которое от него зависит. И пока Уитби держит это существо у себя, дома на чердаке, ты никому не станешь говорить об этом нарушении, признавая, Уитби привязан к тебе так же, как ты сама к Лаури. Неделю спустя ты играешь с риэлтором и ветераном в пул. Во время очередного похода в бар «Звездные дорожки» и слушаешь рассказ риэлтора о парочке сквоттеров, самовольно вселившихся в образцовый дом и отказывающихся сообщить свои имена. Это заставляет тебя снова задуматься, почему Уитби не дал имени своей мышке, словно соблюдал протокол, разработанный южным пределом для экспедиций. Они решили, что если я не буду знать их имен, то не смогу вызвать полицию. Выглядывали на улицу через занавески, точно какие-то привидения. Они были невероятно жалкими, мне даже не хотелось их выпроваживать. Но я должна продавать дом, у меня же не благотворительность. Нет, я делаю взносы в благотворительные организации, это само собой. Но это совсем другая история. И вообще, для кого существуют приюты? А если бы я позволила им остаться там? Другие бездомные могли последовать их примеру. Потом приехала полиция, и выяснилось, что на них уже заведено одно дело, так что решение я приняла правильное. Вернувшись в свой кабинет в Южном пределе, ты обнаруживаешь на своем письменном столе файлы кандидатов на 12-ю экспедицию. И на самом верху папка с материалами на самого многообещающего, на твой взгляд, из них. Биолога-социопата, чей муж побывал в последней, 11-й экспедиции.